Они долго сидели в наступившей темноте, слушая Бетховена и потягивая бурбон. И вдруг Тони обнаружил, что рассказывает Хиллари о Фрэнке Говарде. Он не собирался делать этого до тех пор, пока с изумлением не услышал свой собственный голос. А потом уже ничего не могло удержать поток слов. Он говорил полчаса подряд, останавливаясь только за тем, чтобы хлебнуть виски. Вспомнил трение первых месяцев, смешные и не очень приятные эпизоды их с Фрэнком совместной службы. Вечер в дыре, знакомство Фрэнка вслепую с Дженнет Ямада и, наконец, полное взаимопонимание последних дней и то теплое чувство, которое они стали испытывать друг к другу. Под конец он рассказал обо всем, что произошло в квартире Бобби Вальдеса. Закрыв глаза, Тони увидел перед собой загаженную кухню. Рассказывая Хиллари о том, что он чувствовал, обнимая умирающего друга, Тони всем телом задрожал. Его бил озноб, проникая до самого сердца. У него стучали зубы. На глазах выступили злые и горькие слезы. Хиллари взяла его за руку, привлекла к себе и начала баюкать, как он Фрэнка. Вытерла салфеткой его мокрое от пота и слез лицо. Сначала ей только хотелось успокоить его. Он и сам не нуждался ни в чем другом. Однако постепенно их объятия начали приобретать иной характер. Тони обнял девушку за плечи, и стало трудно разобраться, кто кого утешает. Рука Тони скользила по ее спине. Он наслаждался изящными линиями ее тела. Хиллари также гладила и восхищалась его сильным, мускулистым телом. Целовала уголки его губ, и он возвращал ей жаркие поцелуи. Их языки встретились. Поцелуи сделались более страстными, чем до сих пор. Они одновременно осознали, что происходит, и на мгновение застыли, вспомнив об умершем друге. Может быть, они совершают кощунство? Но взаимная тяга была так сильна, что сомнения улетучились. Они поцеловались сначала как бы дразня, а затем страстно. Руки Хиллари гладили все его тело, и Тони отзывался на ее ласки и сам ласкал ее. Он понял, что то, что они делают, хорошо и правильно. Любовь явилась не актом неуважения к мертвому, а естественной реакцией на несправедливость самой смерти. Они оба испытывали почти звериную потребность доказать себе, что они живы. Без слов, по одному только молчаливому согласию, они встали и пошли в спальню. Выходя из гостиной, Тони включил там свет и оставил дверь открытой. Свет падал на кровать, мягкий, рассеянный, льнул к Хиллари, придавая ее гладкой коже теплый оттенок, добавляя блеск волосам цвета вороного крыла, вспыхивая искрами в огромных глазах. Они остановились возле кровати, обнялись, поцеловались, и Тони начал раздевать ее. Расстегнул и снял блузку. Вслед за блузкой на пол упал лифчик. У Хиллари были прекрасные, полные, изумительные формы груди с большими, устремившимися ему навстречу сосками. Тони нагнулся, чтобы поцеловать их. Хиллари взяла обеими руками его голову, и они снова поцеловались. Потом Тони дрожащими руками расстегнул пояс и потянул к низу молнию на ее джинсах. Брюки упали на пол, и Хиллари переступила через них. Тони опустился перед ней на колени, чтобы снять с нее трусики, и увидел бегущий от плоского живота к левому боку широкий рубец примерно в 4 дюйма. То не был тоненький, аккуратный след хирургической операции. Тони повидал немало подобных шрамов, оставшихся после огнестрельных и ножевых ранений, и готов был биться об заклад, что этот след оставил клинок либо пуля. Когда-то давно она была тяжело ранена. Эта мысль вызвала у Тони желание защитить, укрыть ее. У него было множество вопросов к Хиллари по поводу этого шрама, но сейчас было явно неподходящее время. Но он нежно поцеловал покорёженный участок кожи, и Хиллари напряглась. Очевидно, она стыдилась своего единственного изъяна. Тони мог бы заверить ее, что рубец ничуть не портит ее красоты, но сейчас нужны были поступки, а не слова. Он провел руками по ее стройным, красивым ногам, погладил точёные бедра, прильнул губами к блестящему треугольнику черных курчавых волос, и они слегка пощекотали ему лицо. Он встал и взял в обе руки ее крепкие груди. Они снова поцеловались, а когда оторвались друг от друга, Хиллари шепнула: «Скорей». Она отбросила покрывало и забралась в постель. Тони быстро разделся и лег рядом. Они, лаская, изучали друг друга руками, ощупывали каждый выступ, каждую ложбинку. Хиллари дотронулась до пениса, и он начал бурно пульсировать. Через некоторое время, еще до того, как он вошел в нее, у него появилось странное ощущение, как будто они становятся одним существом, не столько физически, сколько духовно. Посредством какой-то таинственной химической реакции впитывают, растворяются друг в друге. Покоренному теплом и лаской ее прекрасного тела, а еще больше неповторимым шепотом и движениями, присущими одной лишь Хиллари Томас, Тони казалось, будто он пробует неизведанный, чудесный хмельной напиток. Все его чувства обострились, словно к его органам чувств добавились и ее глаза, уши, рот и пальцы, а также ум. И два сердца забились в унисон. От ее жгучих поцелуев у него возникло желание целовать ее везде, и он тотчас спустился в путешествие по ее телу, пока не добрался до места соединения бедер. Тони нежно развел ее стройные ноги и лизнул влажные средоточия страсти, раздвинул языком потаенные складочки плоти и, найдя крошечный бугорок, потеребил его губами, заставляя Хиллари содрогнуться от наслаждения. Она начала стонать и извиваться. «Тони!» Он продолжал ласкать ее губами, зубами, языком. Она выгнулась дугой, обеими руками впилась просто не забилась в экстазе. Тони просунул под нее руки и крепче прижал ее к себе. «Ох, Тони, да, да, да!» Хиллари глубоко и часто дышала. Наслаждение стало таким острым, что она попробовала отстраниться, но потом снова прижалась к нему. Все ее тело неудержимо вибрировало. Она задыхалась. Голова металась по подушке. Ее словно несли одна за другой волны неистового наслаждения. Наконец, она в изнеможении откинулась на мятые простыни. Тони поднял голову, поцеловал ее плоский живот и поводил языком по кончикам груди. Хиллари протянула руку и настигла его желанную твердость. От его эрекции в ней снова пробудилось желание. Тони пальцами открыл вход и скользнул туда. «Да, да, да!» — вскрикивала она, пока он заполнял ее собой. «Милый Тони, милый, милый Тони! Ты такая красивая!» Ему никогда не было так хорошо. Он приподнялся на вытянутых руках и сверху посмотрел на ее изумительно прекрасное лицо. Ему показалось, будто он смотрит не на, а в нее, в самую сущность Хиллари Томас, ее душу. Оба закрыли глаза, но связывавшая их ниточка не порвалась, не стала менее прочной. У Тони было немало женщин, но ни одна не была ему так близка, как Хиллари Томас. Их слияние было таким полным, что ему хотелось, чтобы оно длилось всю жизнь. И в то же время он не затягивал акт, как обычно, а во весь опор несся к заветному финишу. И дело было не только в том, что ее тело оказалось более тугим, более тесным и горячим, чем у других женщин. Не только в тренированных вагинальных мышцах, совершенной груди или шелковистой коже, но главное в том, что она была для него единственной и неповторимой, совсем особенной женщиной.